Поэтому, с одной стороны, я не хочу, чтобы у вас сложилось мнение, что если у вас есть несоответствие внутренности сердца и поведения, чтобы вы успокоились и сказали, это все нормально. Это ненормально. Ну и руки опускать не надо. Мы находимся на войне. И должны понимать, что должны вести эту борьбу и одерживать победу над нашей плотью, в которой живет грех. По сути дела, мы ведем борьбу не с телом и не с плотью. Мы ведем борьбу с грехом, который живет в нашем теле. Вот почему мы часто говорим, почему-то я сам себя победить не могу. Все и дело в том, что не сам себя, а грех, который живет. Вы помните, Павел говорит, мы дальше будем читать. Но когда я сделаю вот такой обзор, то когда мы будем приходить к этим текстам конкретно, то уже более будет ясно и понятно. Знаете, говорят, повторение – мать учения, да? Когда ты уже слышал раз, потом второй, а потом третий, когда приходишь к нему конкретно, уже есть общий обзор. Потому Павел и сказал, вот подтверждение мысли, которое я только что высказал, он сказал так, «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе». Помните это место Писания? Потому что, да, потому что я нахожу закон. Говорит, по своему внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем или по уму. А вот когда на плоть обращаю внимание, то помните, что говорил о своей плоти? Я каждый день усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы думаете, это были просто громкие слова? Павел знал глубину этой борьбы. И знал, что где прячется. И знал, что где живет. И потому, как апостол, как учитель от Господа, как исполненный Духом Святым, он буквально дает, разрезает человека и открывает его внутреннее содержание. Что откуда происходит и как все это получается. Поэтому первый признак, что вы не лицемеры, когда вы оплакиваете то, что вы сделали, то, что не надо. Лицемеры довольны, что обманули. Если бы не было жизни той настоящей, то вы никогда не скорбели бы о тех грехах, которые вы сделали. Но если вы сделали, вы не можете с этим смириться. Вы не знаете, как расстаться с ними, а все-таки есть жизнь еще. Хотя дьявол убеждает, что ничего уже у вас нету. Что вы погибшие. У вас отрезаны все пути к спасению. Но это неправда. И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскрешение из мертвых. Смотрите, почему никто не мог воскреснуть из мертвых? Правда, мы найдем некоторые случаи в Священном Писании. Воскрешение сына Наинской вдовы, потом случай с Ильей, с Тельщем и так далее, когда Бог воскрешал людей через пророку. Но они были те же люди, которые не были раньше, они тоже умирали. А вот когда здесь речь идет о воскрешении, речь идет о воскрешении в ином теле, в новом теле, чтобы больше никогда не умирать. И причина в чем была? Почему Иисус воскрес? Потому что в нем не было никакого греха. Иисус не сделал никакого греха, написано. Не было лести в устах его. И подчеркнуто, когда особенно люди грешат, говорит, он, страдая, не угрожал. Помните это место Писания? Но предавал все судьи праведному. И поэтому смерть не могла удержать его. Не было за что удержать. Умер, потому что взял на себя наши грехи. Библия говорит, возмездие за грех смерть. А воскрес потому, что в нем не было греха, его личного, которым он согрешил бы. Итак, Христос вот эту последнюю неделю, он довершил свою миссию на земле. То есть то, что было спланировано на первое пришествие. Он взял на себя грех мира, умер за грехи человечества и воскрес для нашего оправдания. И таким образом воскресение – это был последний факт, что это не просто человек, что это Сын Божий. Поэтому для нас имеет значение все и очень важное. И пришествие Христа на землю Он дал учение. И смерть Его, потому что Он умер за грехи наши. Но это было бы не доведено до конца дела, если бы Христос не воскрес из мертвых. И последняя точка была поставлена в земной судьбе Христа, можно так выразить, наверное, может быть, несколько условно, что Он воскрес из мертвых. Чего никогда не было ни с кем. Ну что, еще раз повторяю, те случаи, которые описаны в Библии, это люди воскресали, но потом опять умирали. Они жили в том же теле, в котором жили до своей смерти. А Иисус Христос воскрес, чтобы больше никогда не умирать. И таким образом, три факта. Открылся Сына Божий в силе, потом в святой жизни и через воскресение из мертвых, в конце концов. И это очень важно для нас. Сегодня на земле, я не говорю про тех сильных людей, которые обладают физической силой большой, я говорю о тех людях, которые пользуются потусторонним миром. Они тоже имеют силу, но в их жизни вы не увидите святости, вы не увидите чистоты. И это первый признак, что это люди не от Бога. Вот этот короткий стишок четвертый, он, по сути дела, очень много говорит нам на сегодняшний день, чтобы мы могли различать, кто есть человек от Бога, а кто не от Бога. Никогда Бог не будет действовать в нечистом. Другое дело, что когда Он нас призвал и дал нам какие-то дары, мы хорошо понимаем, что мы несовершенные люди. Но ты не говоришь, что мы живем в постоянном грехе. Это бывает какие-то отклонения, или обстоятельства способствуют, или наше небодрствование, или отсутствие полноценной молитвы. У нас могут быть отклонения, или сказали, или сделали не то, что надо. Но это не жизнь в постоянном грехе. Поэтому, когда вам будут говорить, что они от рождения получили дар от Бога врачевать, то не верьте таким людям. Это наследственное, это чародейство, это колдовство, это с того мира, с демонического мира. Когда мы признаем, что действует Господь, когда человек покаялся, оставил свои грехи, изменил свою жизнь более-менее и получил крещение Духом Святым. Вот тогда я могу верить, что это от Бога. Видение от Бога, откровение от Бога, пророчество от Бога, исцеление от Бога. Если человек живет нечестивой жизнью, не принадлежит никакой церкви, то не надо даже говорить о том, что что-то ему дано от Бога. А я не говорю о том разуме, о той мудрости, которую люди получают, да, от Бога, и не верю, что люди разумные. Я говорю о действии тех сил, которые люди называют экстрасенсорикой, гипнозом, ясновидением и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю об этом именно. Потому что кто-то может не понять и скажет, что все разумные люди, это не от Бога, не Бог дал им. Я совсем не эту сторону имею в виду. Я имею в виду духовную силу, или называют силу воли, лишь вот я что имею в виду. Поэтому и открылся Сына Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскрешение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покарать веры все народы. Очень длинное предложение. Вы знаете, что в Библии очень длинное предложение, настолько сложное, что иногда предложение, которое я начал читать, оно включает 7 стихов. Только после 7 стиха стоит точка. А так запятые, тире, вводные предложения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень трудно прочитать все и что-то общее сказать. Поэтому мы это предложение делим на части, ну и так как разделено в этом послании, на 7 частей одного предложения. 5 стих говорит тоже ту истину евангельскую, библейскую, что все, что мы не получили, и что мы не получаем теперь, и что будем получать, можем получить только через Иисуса Христа, через которого мы получили благодать и апостольство. Для чего это было сделано? Смотрите, цель, что во имя Его покорять веры все народы. Когда мы говорим покорять веры, то очень часто у людей рисуется, что такое вот несовершенное и однобокое, что просто надо одну веру оставить, перейти в другую или найти лучшую. Но здесь вера означает жить по Слову Божию. Человек, который стоит в вере, он будет жить так, как написано. Это слово веры. Вот любое послание возьмите, любой текст, это слова веры, которые учат, как жить по вере. Поэтому мы сегодня, когда проверим свою жизнь, можем в некоторой мере отметить для себя лично, насколько мы стоим в вере. Мы настолько верующие, насколько мы исполняем Слово Божие. Почему Павел и говорил в послании к Галатам, что, братья, смотрите, веры ли вы. Вот этот текст я напоминал не один раз. Потому что в нем именно заложена сущность веры. Как посмотреть, веры ли вы? То, что мы ходим в собрание, тогда не надо ставить вопрос, смотрите, в веры. Раз ходим, значит, в веры. Оказывается, недостаточно. То, что мы читаем Библию, тоже недостаточно, потому что мы в веры. То, что мы молимся, поем, тоже недостаточно сказать, что мы в веры. Когда мы можем сказать, что мы в вере? Когда мы исполняем слово веры. Потому Павел и говорил, братья, раз братья, значит, покаялись. Ходим в церковь ту или другую, читаем Евангелие. Мы уже братья. А вот братья у веры или не у веры, это уже говорит, смотрите, чтобы вы не обманывались. Чтобы вы не обманывали сами себя, а сами себе дали ответ на вопрос, в вере я или не в вере. Через которых мы получили благодать и апостольство. От кого получили? От Бога, правда? Вы знаете, почему я на этот текст обращаю внимание? Потому что в умах людей очень часто складывается такое вот понятие, что Бог – это тот, который желает наказать, погубить и так далее, и так далее. А вот уже Христос, он наоборот, он старается защитить и оправдать. Но Библия говорит, от Отца изошло все это. Это он определил свой план, это он возлюбил. И через него мы все и получили. Чтобы вы могли ощутить эту Божью любовь, то он послал нам Христа. И в нем дал нам все. Потому что нигде не нашлось другой личности, через которую можно было бы это сделать. Поэтому он через свое слово, а это слово личность, или Иисус Христос, он совершил свой план спасения. Потому и Отец любит, и Сын любит, и Дух Святой любит. Ведь нельзя сказать, что одни личности, триединство Божие, Бог один. Но мы сегодня различаем, говорим, триедины. Нет трех богов. Есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Но он как бы ради нас разделился, чтобы самому же и дать нам спасение. Потому здесь Павел говорит, через который, то есть через Христа, мы получили благодать и апостольство. Значит, он стал промежуточным звеном. И это очень важно знать, чтобы вот так вот неправильно не рассуждать о Боге. Что во имя Его покорять веры все народы. И вот здесь тоже интересная деталь подмечена. Но я думаю, не надо долго останавливаться на том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Чтобы все народы покорились веры. Другими словами, что Господь хочет? Чтобы все народы узнали, что спасение сокрыто во Христе Иисусе. И ни в ком другом нет спасения. Первое. Второе. Для того, чтобы покорять веры все народы, нужно что? Благодать и апостольство. Или посланничество. Апостол означает посланный. И без благодати Божией нельзя человека достигнуть сердца человека и покорить его вере. Всего человечеству оказывается мало. Мало разума нашего. Мало наших усилий. Мало наших стремлений. Но и наш разум, и наши усилия должна взять в руки благодать Божия. Она одна единственная способна покорить веры все народы. Что в ней заключается? Святость, во-первых. Во-вторых, те силы, которые действуют в верующих людях. И притом на таком уровне, чтобы все остальные видели и могли сказать, что истинно с ними Бог. Вы помните это место Писания? Мы еще будем говорить, если Бог продлит нашу жизнь, даст нам время, мы дойдем до послания к Коринфянам, будем рассуждать об этом. Но сегодня я выношу что? Что в верующих людях, по-настоящему верующих, исполненных Духом Святым, обнаруживается та сила, которой нет в мире. И как раз ею и можно покарать веры все народы. До определенного уровня. Я опять обращаюсь к Моисею. И во время его заступничества перед фараоном. Вы помните это место Писания? Вот было время, когда Бог делает и дьявол делает. Бог делает и дьявол делает. Потом наступил уровень, когда Бог делает, а дьявол не может. И тогда сказали, это перст Божий. Но нам не очень-то уютно до того уровня, покуда кажется, Бог делает, и дьявол не уступает. Если в жизнь нашу такие времена приходят, это очень трудные для нас времена. И они были трудны для Моисея. Помните, он говорит, Господи, для чего ты меня послал? Ты мне сказал, я делал, и они делают. Я делаю, и они делают. Вот он говорит, израильтяне упрекнули Моисея. Говорю, с тех пор, как ты стал говорить с фараоном, нам стало еще хуже. Раньше заставляли делать кирпичи, вот солому давали. А вот когда ты вмешался, и солому не дают, а вот а кирпичи делайте, нам стало хуже. Вот это время у жизни человека очень трудно переживается. И готовы были отказаться от Моисея. И Моисей говорил, Господи, что случилось? С тех пор, как я стал говорить с фараоном по твоему посланничеству, ничего не изменилось, и стало еще хуже. А Господь говорит, подожди, будет лучше. И израильтяне будут иметь помощь от Господа. Я их отличу от тех египтян, которые живут. И все равно отпускать не будут. Помните, дальше начался град, начал еще, позже Господь сказал, уже десятая казнь. Смерть первенца, говорит, вот теперь отпустит. Когда в жизни бывают такие периоды, нам их очень трудно переносить и переживать. Но это просто-напросто необходимо, чтобы люди увидели силу Божию. Хотим мы или не хотим, приятно нам эта истина или неприятно, но так есть. И нам придется идти так. И нам придется переживать кое-что. Потому чтобы явить свою силу, вы знаете, что надо сравнить эту силу с какой-то силой. Или это надо ее открыть, надо ее выявить. И Бог допускает. Это одна из причин. И я не говорю, что я ответил на все вопросы, почему иногда, так сказать, ну, нам приходится проходить очень трудные периоды и вести очень жестокую борьбу. Я только подметил одну из, может быть, их сотни есть. Их пересчитать трудно. Но это одна из причин, почему Бог допускает, а после делает дело. И я думаю, что многие из вас не сразу пришли к Богу, да? Обращались к людям. Потом обращались через гадалок, экстрасенсов, волшебников, чародеев, к дьяволу. И зашли в тупик. И только после того, когда поняли, что выхода нету, пришли к Богу. И тогда Бог показал, что Он сильнее и людей, и дьявола. Пятый стих еще раз цитирую. Через которого, то есть через Христа, мы получили благодать и апостольство. Вы знаете, как важно получить апостольство? Я не имею в виду, что мы сегодня будем называть друг друга апостолами. Я совсем не эту тему веду. Но мы должны быть посланы Господом. Если мы не знаем, что мы посланы, у нас нет двигателя, чтобы стоять. Почему Павел, Сила, находясь в темнице, когда их сковали кандалами, в колоды забили ноги, они пели. Или лучше сказать, воспевали, это совсем не значит, что пели. Воспевать можно восторженными словами. Это не обязательно песня должна была быть. Ну, допустим, пели, пусть они псалмы там пели. Написано, они, молясь, воспевали Бога. Может быть, это была молитва глубокая, молитва в духе воспевали Господа. Почему они воспевали? Они знали, что они делали. Все люди, которые попадают в трудные обстоятельства, и у них появляются сомнения, правильно я это делаю или неправильно, по воле Божией я или не по воле Божией, они не могут петь свободно, они в смущении. Но люди, которые знают, что они делают и кому они служат, на них обстоятельства не оказывают такого сильного влияния, как на тех людей, которые неуверенно делают дело. Поэтому очень важно быть посланным. Мы не всегда бываем посланными. Мы очень часто делаем по своему разуму. Я думаю, вы это переживали, и я переживал. Когда-то, помню, один из братьев очень долго, это мне очень хорошо запомнить, уговаривал меня пойти побеседовать с его неверующим братом, родным братом, но неверующим. И вы знаете, мне не хотелось идти туда. Вот не хотелось и все. Но с другой стороны написано, идите по всему миру, правда? И проповедуйте Евангелие всей твари. Вроде бы иди, да и все. Он меня очень долго уговаривал. Наконец я согласился. Ну что, мы с ним беседовали долго. Наверное, часа два. Результат ноль. Я пришел домой, очень огорчился. Это было такое первое время. Я еще не знал, что это так вот бывает. Говорю, Господи, ну, чего я туда ходил? Какого результата? Господь говорит мне, а я тебя туда не посылал, ты сам пошел, поэтому не огорчайся. Не всегда бываем посланы. Поэтому здесь вот Павел отметил на довольно серьезном уровне, через которого мы получили благодать и апостольство. Я вот это апостольство взял, так сказать, узкую линию. Узкую. Если ты совсем не послан, то как может, то тогда и в одном месте не послан, и в другом, и в третьем, в десятом не послан. Я имею, даже имея посланничество, и то иногда, ну, надо быть там, где Бог хочет, чтобы был. И это очень серьезно для нас на сегодняшний день. Вы знаете, что если мы сегодня члены тела Христова, а Он есть наша глава, то вы знаете, что бывает тогда, когда голова не управляет руками? Они попадают туда, куда не надо эти руки. Или больные руки. Вы, наверное, знаете людей, у которых парализованные руки, да? Они не подчиняются командам головы. И поэтому для такого человека они не только не оказывают, так сказать, помощи или пользы, они наоборот обуза. Хотя сама рука, она нужна. Но если она не подчиняется, вот так вот, вот. Вы знаете, что в любое место попадет, куда не надо. Она не контролируется. Вот так и христианский мир. И если Дух Святой не наполняет, если нет того водителя, бывают проблемы и трудности. И в них виноваты мы сами. Поэтому благодать – раз, и апостольство – два. Это очень важные две стороны христианской жизни, на которые мы не можем не обращать внимания. Шестой стих. Между которыми, то есть все народы, между которым находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Призванные. Вот сегодня каждый из вас, вы знаете, что в Библии есть два слова, очень похожих одно на другое. Званые и призванные. Званые – это вообще люди, которых звали покаяться. Если даже они не покаялись, то они званые, их звали. А призванные, которые ответили на призыв и покаялись, это люди призванные. Или их называют еще избранные. Помните, много званых, а мало каких? Избранных. Но это не означает, если не избран, что не звали.